Глава 8. 19:58. Лучи искусственного солнца, что транслировалось с неба экрана станции Сурдин, приобрели желтые оттенки. Наступил вечер, давно закончились рабочие смены, и люди спешили на остановке монорельса, чтобы попасть домой, к семьям, любящим женам, заботливым мужьям и маленьким детишкам, которые ждали возвращения родителей. Михаил с грустной улыбкой сидел на лавке в тени раскидистого клена, прячась под газетой космической комсомолки, и провожал снующих мимо людей невидящим взглядом. По пути сюда в голове роились мириады мыслей. Но сейчас он не мог думать ни о чем. Третьи сутки без сна давали о себе знать. Тело будто задеревенело и отказывалось слушаться. Перед глазами витали темные круги, в ушах звенело. Даже не хотелось есть, настолько истощился организм. Михаил мечтал лишь о том, чтобы упасть прямо здесь, на лавке, как следует выспаться и выступить на следующий день на съезде Компартии. Однако мечтам не суждено было сбыться, и полковник отчетливо это понимал. После того переполоха, который он устроил в городе, даже несмотря на то, что удалось вернуть похищенные файлы, его вряд ли похвалят. Безрассудство не приветствовалось властями Союза. Губительная для других людей инициатива, тем более. И все же он должен довести дело до конца. Кроме него некому. Будильник на коммуникаторе оповестил о наступлении 20:00. Хлопнули двери клуба, что располагался через дорогу. Под массивной вывеской из желтых букв, которая гласила «Модельный клуб «Инженер», появился пожилой мужчина. Он неспешно закрыл здание на ключ и, опираясь на карбоновую трость, отправился в сторону остановки поезда. Проходили минуты, но возле клуба так никто и не появился. Время пришло. Закинув газету под лавку, Михаил нехотя поднялся, растер ноющие конечности и похромал ко входу. Дернув на всякий случай двери, оперативник убедился в том, что они заперты, и обогнул здание. Клуб располагался возле офисной высотки и был обнесен забором из пластиковых кирпичей. Получался своеобразный тупик, в котором можно было легко угодить в ловушку. Зорин так и подумал. «Это ловушка. Еще одна, чтоб их». С обратной стороны здания нашелся эвакуационный выход, над которым ярко мигала зеленая табличка с фигуркой человека. Полковник достал пистолет и медленно приблизился к дверям. Темные окна клуба молчали пустотой. Городской гул с трудом доходил досюда, и только капающий из кондиционеров конденсат нарушал повисшее безмолвие. «Слишком тихо». Задние двери оказались приоткрыты. Михаил протиснулся внутрь, сквозь щель, и замер, прислушиваясь к шорохам. Перед ним протянулся еще один коридор. Благо, этот был чище того, в котором пришлось побывать утром. Здесь тоже царили тишина и мрак. Лишь в дальнем конце прохода тускло сиял желтый свет. Кто-то ждал прибытия наемника. Зорин не сомневался, явись пойманный им стрелок навстречу, от него избавились бы сразу после передачи секретных файлов. Однако все сложилось иначе, чем он мог даже представить. Едва Михаил приблизился к дверному проему, откуда разносился свет, раздался мягкий, почти бархатный голос. «Михаил Сергеевич, прошу вас, не стесняйтесь». Оперативник удивленно затаил дыхание, не решаясь выступить из теней. «Кто ты такой?» — спросил разыскник, пытаясь оценить ситуацию и придумать план действий. Неизвестный мужчина повторил просьбу. «Я рад, что вы получили мое сообщение, полковник. Проходите, нам есть что обсудить». «О, да», — Михаил затрясся от гнева, — «нам есть что обсудить». Вариантов было немного. Устраивать пальбу было бесполезно и чревато. Бежать прочь он тоже не мог. Наверняка снаружи уже ждут крепкие ребята, готовые поймать оперативника, а может и сразу убить. Михаил похлопал себя по одежде и наткнулся на пистолетную кобуру. Внутри обнаружилась только нетронутая обойма, полная термозарядов. Оперативник в который раз за день тяжко вздохнул. «Будем импровизировать, как всегда». Он вышел из мрака, держа пистолет перед собой. Комната оказалась обширным залом. Видимо, здесь происходили встречи членов клуба. Все вокруг было заставлено партами и стеллажами с незаконченными моделями космолетов и транспорта. В самом центре помещения, под подвешенным макетом Солнечной системы, расположился громоздкий полукруглый стол, на котором одиноко сияла желтым светом старая лампа. За ним восседала укутанная во мрак мужская фигура. Михаил быстро огляделся и заметил на втором ярусе залы еще нескольких людей. Он был готов выстрелить в любого, кто резко дернется. Однако ему не дали такой возможности. Едва полковник переступил порог, как ему в затылок уткнулся холодный автоматный ствол. «Отдайте оружие моему помощнику», — потребовал сидевший за столом мужчина. «Оно вам не понадобится». Михаил поднял пистолет, и его немедленно вырвали из рук. Сняли запястье и браслет переносного компьютера. Стоявший сзади бугай подтолкнул полковника и хрипнул. «Сядь!» Зорин повиновался. Он сел за стол и сложил руки на коленях. Незнакомец жестом подозвал помощника. Тот встал рядом, разобрал пистолет пленника и разложил детали на столе. «В магазине всего один термозаряд», — хмыкнул здоровяк. «У нашего гостя выдался долгий и трудный день. Думаю, можно простить ему невнимательность к боеприпасам». «Что ж, я знал, что это ловушка». «Михаил Сергеевич, расслабьтесь. Вы больше не на своей станции. Тет-а-тет можете вести себя свободно».